52. Смерть Бура сломила влияние Сенеки, ибо добрые правила, которые они оба внушали Нерону, с устранением одного из них утрачивали для него силу, и он стал приближать к себе недостойных людей. А те возводили на Сенеку всевозможные обвинения, говоря, что он продолжает наращивать свое огромное, превышающее всякую меру для частного лица состояние, что домогается расположением граждан, что красотой и роскошью своих садов и поместий превосходит самого Принцепса. Упрекали они Сенеку также и в том, что славу красноречивого оратора он присваивает только себе одному, и стал чаще писать стихи после того, как к их сочинению пристрастился Нерон. Страница 274. Открыто осуждая развлечение Принцепса, он умаляет его умение править лошадьми на ристалище и насмехается над переливами его голоса всякий раз, когда тот поет. «Да коли же будет считаться, что все достославное в государстве обязательно исходит от Сенеки?» Отрочество Нерона отошло в прошлое, и он вступил в цветущую пору юности. Так пусть он избавится, наконец, от докучного руководителя. У него не будет недостатка в просвещенных наставниках в лице его предков».